Анастасия, совершенно с вами согласна. Проблемы действительно в самих людях и обществе, которое они составляют, в превалировании разногласий и разрозненности в отношениях между людьми. Даже взять частности. К примеру, рассматривая научные исследования, касающиеся древних знаков, даже при поверхностном изучении освещенных в этих работах проблем, удивляешься, с какой стеной искусственных препятствий приходится сталкиваться тем, кто сегодня пытается докопаться до истины. В каких условиях приходится вести свою работу ученым, например, той же этнологии, этнографии, археологии, древней истории? Все на голом энтузиазме, за мизерную зарплату. При этом они сталкиваются в работе со сплошными преградами то бюрократического, то финансового характера, неорганизованностью и несогласованностью в привлечении к работе специалистов из смежных дисциплин для более глубокого, комплексного изучения разных вопросов. А то и вовсе с заговором молчания, с так называемым в мире научным табу на конкретные темы или находки. Я уже молчу о ситуации в мировых масштабах, где во многих случаях искусственно создаются препятствия к доступу той или иной информации, уникальным археологическим находкам, которые, по сути, скрывают от людей. Естественно, все это происходит не без участия в этом деле заинтересованных структур. Такую информацию либо не доводят до сведения широкой научной общественности, оставляя ее пылиться в хранилищах, либо значимые артефакты оседают в частных коллекциях, либо вообще изымаются спецслужбами и бесследно исчезают. Наверное, кто-то очень боится, что эти сведения пошатнут идеологию и устои чьей-то власти, выгодные для управления современными народами. Так что хвала и честь тем ученым, которые, несмотря на все препятствия, продолжают самоотверженно работать в этой области науки и оповещать народы о значимых находках, разрушающих иллюзию о дикости древних народов и порой свидетельствующих о приоритете духовных ценностей и знаний в те далекие времена. Но только при всем этом возникает вопрос: а почему молчит само общество? Ведь оно должно быть в первую очередь заинтересовано своим духовным прошлым, чтобы понимать и правильно определять вектор своего будущего. Ригден. Да потому и молчит, что сознание большинства людей настолько обработано стереотипами потребительского материального мышления, что простому человеку непонятна даже сама постановка этого вопроса. Когда его мышление зашорено подобными установками и шаблонами, он просто не понимает, почему, собственно говоря, эти научные профессии должны быть для общества и государства приоритетнее, чем, например, профессия нанотехнолога, который занимается исследованиями на атомно-молекулярном уровне, или того же финансового аналитика, или физика, занимающегося новыми видами вооружения. А вся загвоздка в том, что вышеупомянутые тобой ученые таких непочетных во многих странах профессий, связанных с изучением древности и культуры различных народов, ставят себе в приоритет сверхзадачу, помимо решения текущих научных вопросов, ни много ни мало, реконструкцию всех сторон духовной жизни общества. А кому из власть имущих это понравится? Ведь если массам доподлинно станет известно, к чему стремились такие же простые люди, тысячелетия назад, каким обладали мировоззрением, сакральными, духовными знаниями, как самосовершенствовались и чему посвящали жизнь, то возникнет вопрос. А куда катится современное человечество? И почему тысячелетиями скрывались от большинства эти знания? Ведь чем человек нынешний отличается от человека прошлого? Всего лишь тем, что у него несколько изменились внешние условия существования, но внутренние проблемы, борьба духовного и животного начал остались те же. Более того, столь масштабная научная работа по реконструкции духовной стороны жизни общества предполагает расшифровку стержневых священных смыслов, ключевых символотворческих мотивов в разных культурах и мировоззрениях, а значит, предполагает получение научных доказательств важности той роли, которую играли практически одни и те же знаки и символы у народов мира в разные эпохи общественных формаций, вне зависимости от географической удаленности и обособленного проживания народов на разных континентах. Знаки и символы были в человеческом обществе изначально. Они же есть и сейчас в современном мире, причем независимо от того, что большинство людей не понимают их значения и силы того влияния, которое они оказывают. Ты и сама уже прекрасно знаешь, благодаря медитативному опыту, как некоторые знаки и символы влияют на физику видимого и невидимого миров. Знаки и символы — это ключ к духовной сокровищнице человеческого общества. Это код к сложным процессам, открывающий тайны управления углубленной физикой и новые горизонты научных знаний. Анастасия, да, зная это, понимаешь, какими силами обладает каждый человек, достигая определенных ступеней самосовершенствования, но это также налагает и большую ответственность. Ригден, безусловно, но люди остаются людьми. Даже имея знания о силе и значимости знаков, символов, они со временем их искажали, что-то дорисовывали, усложняли на свое разумение. В результате то, что одни люди знали в начале тысячелетия, а другие в его конце, явно разнилось по смыслу и качественно отличалось по содержанию. Но периодически эти знания обновлялись в человеческом обществе. Одни культуры исчезали, унося с собой в могилу священные тайны, другие, наоборот, формировались и расцветали на остатках знаний прошлых поколений. Так что наличие этих знаний в исконном виде было всегда актуальным для любых народов, проживающих в разных уголках земного шара, ибо это не просто давало ключ к знаниям их предков, но и значительно расширяло их собственные познания в области духовного саморазвития. В современном мире у любого народа можно найти целые системы своих традиционных символов и знаков. Однако исконные знания о них утеряны. Даже сами наименования символов и знаков сегодня по смысловой трактовке уже не связаны с сокровенными знаниями о человеке. Они в основном обозначают понятие какой-либо величины в науке, а также имеют бытовое и житейское условное значение, характеризующее то или иное проявление материального мира. Анастасия, в общем, сегодня знаки есть, они продолжают работать, а знания о них у людей отсутствуют. Ригден, совершенно верно. Это тот итог, к которому пришло человечество. утрачены не только знания, но даже смысловое значение слов, которые обозначали в комплексе те или иные символы и знаки. Приведу простой пример. Рассмотрим хотя бы слово «символ», которым ныне оперирует в обиходе русскоязычное население. Оно заимствовано из греческого языка. Но как оно возникло в Древней Греции? В Древней Греции существовало такое слово, как «схма», означающее «знак», «знамя», «небесное знамение». Надо отметить, что в древних культурах Эгейской области еще до возникновения Греции, особенно после контакта этих народов с восточными народами, например, с жителями Анатолии, ныне территория Турции, древними египтянами, у которых было развито священное письмо «Тайнознание», многое из знаний невидимого мира объяснялось благодаря аллегориям, понятным жителям той или иной местности. Например, процесс и результаты совместной медитации группы людей, работавших со знаками, или на конкретную установку рабочего знака, который осуществлял влияние на массы, объяснялись для новичков посвященных просто на понятных им ассоциациях. Охватываемую площадь воздействия знака ассоциативно сравнивали с забросом рыбаками сети в море. Ведь профессия рыбака была весьма популярна в те времена. Им рассказывали, что если знак устанавливался в определенном месте, например, в комнате, храме, на площади, то он воздействовал на людей, которые находились в пределах данного места. Грубо говоря, подобно сети, расставленной на определенном участке моря при ловле рыбы. Словом, в древности оперировали теми аллегориями, который мог понять человек той эпохи. Сегодня, конечно, все это можно объяснить людям на современных примерах. Например, воздействие тех или иных знаков и символов можно сравнить с радиоприемником, который работает на заданной частоте и распространяет радиоволны на определенные расстояния. Или со светом от фонаря, который освещает определенную часть улицы. И то, это тоже будут аллегории, потому что современные люди также еще очень далеки от понимания явлений, связанных с процессами, происходящими в других измерениях. Так вот, именно благодаря такому ассоциативному сравнению, распространенному в тайных обществах, в обиходе житейской речи у людей, которые, как говорится, слышали звон, да не знает, где он, появилось слово «ту-симбалон», которое стало означать совместную деятельность нескольких рыбаков, осуществляющих закидывание снасти при ловле рыбы. Ну, в общем, все как всегда. Те, кто не ведают о духовной стороне вопроса, всегда приравнивают смысл услышанных знаний к объектам и явлениям материального мира, на свое материальное разумение. Но это же слово «ту-симбалон» продолжали использовать и посвященные в знания люди. В результате, наравне с более древним словом «схма» — «знак», «знамя», «небесное знамение», слово «символ» стало употребляться в значении соединения невидимого и видимого, обнаружения невидимой реальности через видимый знак, тайное значение которого понимает лишь определенная группа лиц. А позже символ и вовсе заместил это древнее слово.